Я подумал бы об этом в самую последнюю очередь. Но совершенно очевидно, что мисс Фарадей пассивно приняла большую дозу яда, и это вряд ли могло быть просто следствием ошибки. Едкие ядовитые вещества, которые используются в больших количествах в домашнем хозяйстве, всевозможные настойки на спирту, на шатырь, карболка, обычно хранят таким образом, чтобы избежать их случайного употребления. Кроме того, я никогда не слышал, чтобы самоубийство совершалось при незапертой двери. Люди обычно хотят остаться в одиночестве, когда кончают с собой. Это ведь сугубо личное дело. «Разумеется», — сказал Маркус и замолчал. Во время этой паузы появился пожилой клерк и доложил, что мистера Кэмпиона спрашивает мистер Оутс. В комнату вошел инспектор, и молодые люди вскочили со своих мест, чтобы с ним поздороваться. Высокая, слегка меланхоличная фигура инспектора в нерешительности замерла у дверей, производила поэтому еще более тоскливое впечатление, чем обычно. Кэмпион ухмыльнулся. «Пришли забрать мертвеца?» Лицо инспектора медленно расцвело детской улыбкой, и обстановка сразу же разрядилась. «Мне передали вашу записку, Кэмпион», — сказал он. «Рад вас видеть, мистер Фезерстоун». Он снял плащ и уселся в кресло, предложенное ему Маркусом, с удовольствием откинувшись на спинку. Посмотрев на Кэмпиона, он еще шире улыбнулся. «С учетом всех обстоятельств, я рад видеть и вас», — любезно проговорил он. «Надеюсь, вы выступаете на стороне закона?» «Я не собираюсь совершать убийств на этой неделе, если вы это имеете в виду», — с достоинством произнес Кэмпион. Маркус был несколько шокирован этим разговором, и инспектору пришлось кое-что ему объяснить. «Занимаясь своим делом, я всегда натыкаюсь на этого человека», — сказал он. «И его положение обычно бывает настолько неоднозначным, что я никогда не знаю, можно ли мне признаться в том, что я с ним знаком». Он повернулся к Кэмпиону. «Я слышал от миссис Фарадей», — сказал он, — «что вы являетесь ее личным представителем. Не совсем ясно, правда, что это означает. Это действительно так?» Кэмпион кивнул. Инспектор умолк, и Маркус понял, что инспектор собирается что-то сказать, что не предназначено для его ушей, и он тактично удалился в отцовский кабинет. Когда за ним закрылась дверь, Станислаус Оутс вздохнул с облегчением и закурил трубку. «Я надеюсь, что, являясь представителем этой старой дамы, — осторожно начал он, — вы ничего не должны держать в секрете?» «Нет», — ответил ему Кэмпион. «Я участвую в этом деле, чтобы выявить виновника этого гнусного преступления и сделать все, чтобы он понес заслуженное наказание». Инспектор ворчливо спросил. «Честное слово?» «Конечно. Между нами все будет окей, как говорят в Штатах», — пошутил Кэмпион. «Ну что, докопались до чего-нибудь?» Инспектор с невеселым видом потер подбородок. «Черт бы все это побрал!» — сказал он. «Я так и думал, что удача меня покинет. Я давно жду какой-нибудь беды. И потом это злосчастное совпадение, когда я наткнулся вчера на вас с этой Джойс Блаунд. Совпадение в чистом виде всегда означает для меня какую-нибудь неприятность. Это единственная примета, в которую я верю». Кэмпион уселся обратно в кресло, по-совиному уставясь на своего друга. Он чувствовал, что пока не время рассказывать ему о еще более важном значении этого совпадения. Станислаус Оутс продолжал ворчать. «Только за то, что я умею разговаривать на 12 вариантах индиша и могу вести беседу со шведским матросом, из которого слова не вытянешь, что считается бесценным умением в восточной части Лондона, меня продвинули по службе и послали расследовать такое неприятное дело», — начал он. «Говорю вам, Кэмпион, я способен справиться со старой коргой из Эсслейна, жила которой течет наполовину чешская, наполовину китайская кровь. Но общаться с этой миссис Фарадей — это выше моих сил. Она разговаривает на каком-то другом языке, который мне еще предстоит освоить. Поначалу все было не так уж и плохо. Можно сказать, мне она даже почти понравилась, когда я встретился с нею в этой большой библиотеке. Но как только мы сели, она прямо превратилась в глыбу льда. А, вы, конечно, уселись на большой неудобный стул, обитый желтой парчой, сказал Кэмпион. Ну да, ответил Нидума инспектор, но в следующее мгновение спохватился и прищурил глаза. Эй, давайте-ка без этих штук, Кэмпион, сказал он. А откуда вы знаете, что это был стул, обитый желтой парчой? У него был такой внушительный вид, потому я его и выбрал. «Наш знаменитый полицейский совершает роковую ошибку», – засмеялся Кэмпион. И все ему объяснил. «Ну все, мне теперь крышка», – с горечью проговорил инспектор. «Но кто же мог знать о таких вещах? В этой среде существует почти кастовая система. Ну ладно, теперь все стало понятно. А как обстоят ваши дела? Удалось ли напасть на какой-либо след? Сегодняшняя смерть – это убийство, что бы ни говорил доктор». На первый взгляд его могла совершить вторая сестра, Кэтрин Берри. Но это предположение нам ничего не дает. Он остановился и потряс головой, как сбившаяся со следа собака. «Что же касается другого убийства, — продолжал он, — то имеет смысл поискать мотив преступления среди домочадцев. В их число входят напыщенный розовощекий тип по имени Уильям, сама старая дама и Джойс Блаунд. Как, по-вашему, кто-нибудь из них похож на убийцу?» А может быть, это сделал кто-то из слуг? Все это представляется мне совершенно бессмысленным. Ну, кому, хочу я вас спросить, придет в голову связать мужчину, а потом его застрелить? Или наоборот, сначала застрелить, а потом связать? Это же просто смешно. Я походил по дому сегодня утром и провел обычный опрос. Кое-что интересное я обнаружил в доме, но о людях ничего интересного сказать не могу. Инспектор нахмурился, и поскольку Кэмпион ему не ответил, продолжал. «Мне кажется, я понимаю, как было совершено утреннее убийство, но пока у меня нет доказательств, я не рискну что-либо утверждать. Ну что же, мы с вами в одной упряжке, Кэмпион, в первый раз с 1926 года. И могу признаться, что это меня радует». «Неплохо сказано», — ответил Кэмпион. «А все-таки что у вас на уме? Что бы вы хотели от меня услышать?» Инспектор вынул блокнот. «Мой помощник снял устные показания, как полагается», — сказал он. «А это мои собственные заметки по поводу всех действующих лиц». «В основном я вижу здесь забавные рожицы», — заметил Кэмпион, заглянув через его плечо. Станислаус хмыкнул. «Что касается этого кузена», — сказал он, — «Джорджа Фарадея, я услышал о нем от Уильяма. Он тут околачивался поблизости, когда произошло первое убийство». Кэмпион уселся и откинулся на спинку своего кресла. Он знал по опыту, что бесполезно пытаться скрыть что-либо, попавшее в поле зрения Станислауса. «Вот что я вам скажу», — проговорил он. «У меня нет точных доказательств, что, конечно, не очень годится для тренированного ума. Но вы помните вчерашнего парня, который шел за вами и сбежал, увидев мисс Блаунд? Я думаю, это был кузен Джордж». «Вы не обратили внимания на то, как они похожи с Уильямом?» Взгляд полицейского выразил сомнение. «Да, тогда и эта версия отпадает», — сказал он. «А кроме того, это усугубляет совпадение, насчет которого я вам говорил. А это всегда предвещает беду. Ну, все, это, конечно, можно проверить. Еще эта девушка. Что все-таки она скрывает? Я полагаю, вы не думаете, что она...» «Мой милый, ну зачем это ей? Она ведь в любом случае получит большую часть наследства», — поспешил возразить Кэмпион. «Нет, она тут ни при чем. Мы делаем слишком поспешные выводы. С кузеном Джорджем связан какой-то скандал. Скандал для этих людей имеет очень важное значение. На самом деле причиной, возможно, является какой-нибудь пустяк с точки зрения обычных людей». Возможно, у кузена Джорджа был в детстве рахит или туберкулез, или он был разведен. Вы не пытались разузнать, в чем там дело? Этим сейчас занят Броудич, очень способный парень, которого дали мне в помощь. Инспектор беспокойно заерзал в своем кресле. Ох, я знаю, это дело дохлое, да еще в нем замешаны влиятельные люди.